Хорошо. Настало время немножко поговорить о Милтоне Эриксоне. Культовая фигура, гений, Танго Фрейга, я считаю, что даже выше. Отец всех современных направлений краткой психотерапии. Все они базируются на его работах. Наш современник. Годы жизни 1901-1980. При жизни Эриксон имел два прозвища. Мистер Гипноз, потому что он был признанным мастером, и американский герой. Потому что он был человеком, то, что американцы обожают, self-made man. Человек, который сам себя создал. Потому что он изначально, с момента своего рождения, был поставлен в условия очень суровых ограничений. Очень тяжелых. Которые он все смог преодолеть, стал тем, кем он стал. Начать с того, что он родился с задержкой психического развития. Не говорил до 4 лет. Это была небогатая семья, сначала шахтерская, потом фермерская, у нее было много детей. Когда соседи говорили мамочке: «Мамаша, ребеночек-то не разговаривает», мудрая мамочка отвечала: «Он занят, он думает. Настанет время, заговорит». Время настало в 4 года. Эриксон потом ученикам говорил: «Да, я заговорил в 4 года, ну и что? Вот моя младшая сестра заговорила в 2 года. Говорит до сих пор. Пока еще ничего не сказал». Да. Он страдал дислексией, нарушение речи. Он страдал отсутствием звуковысотного слуха. Не различал тонов. Очень долго не мог понять, почему люди сбиваются в кучки и громко орут. Это называется пение. Тем более интересно, потому что некоторые из его техник гипнотических разработаны именно на изменении тона потом. Страдал цветовой слепотой. Иногда говорят, что он полностью не различал цвета, это неверно. Но он их очень плохо различал. Цвет, который он различал очень хорошо, американцы его почему-то называют пурпуровый, purple. А для нас такой густый фиолетовый. Считается эриксоновский цвет. У него было много предметов фиолетовых, ему дарили, чтобы доставить удовольствие. Телефон был фиолетовый. Вот. Сейчас уже много переведено, о нем очень много написано, конечно. Уже много переведено, биографические работы можно почитать. Есть одна очень интересная статья, которая пока не переведена. Совместная статья Эриксона и Росси. Она опубликована в 4-томнике избранных работ Милтона Эриксона, он пока только на английском есть, который называется «Аутогипнотический опыт Милтона Эриксона», в котором описано несколько очень любопытных эпизодов из его жизни, таких спонтанных трансовых эпизодов. В начальной школе из-за своей дислексии он никак не мог научиться различать цифру 3 и букву «М». Латинскую. Для него это было одно и то же. И ученица билась, и ничего у нее не получалось. А? Почему римская? Вот видите, вы различаете. А он не различал. И вдруг однажды, ни с того ни с сего, все исчезло. Все залила вспышка яркого света. И в этой вспышке яркого света он увидел букву М, которая стоит на ножках, и цифру 3, которая стоит на боку. И начиная с этого момента, он их безошибочно различал. Спонтанное измененное состояние сознания. С самого детства он любил читать словари и сохранил эту привычку на всю жизнь. И в школе у него была кличка «Словарь». Словари он читал очень оригинально. Когда нужно было найти какое-то слово, он брал словарь и начинал его листать, начиная с первой страницы. До тех пор, пока не находил искомое слово, которое могло оказаться в середине словаря или в конце словаря. Однажды, ему было 10 лет, Он сидел в школьной библиотеке на стремянке со словарем, искал очередное слово, дети играли во дворе в футбол. Вдруг все исчезло, все залила вспышка яркого света, и к нему пришло осознание того, что слова в словаре расположены по алфавитному принципу. И можно не тратить время, а сразу найти нужные слова. Пришло понимание. Спонтанно измененное состояние сознания. Судьба у него, конечно, очень нелегкая. Говорят, Милтон Эриксон невозможно повторить. Я не думаю, что кто-нибудь захочет повторять такой ценой. В 17 лет он заболел. Очень тяжело. Тогда ставили диагноз полиомиелит. Сейчас врачи сомневаются, но тогда ставили диагноз полиомиелит. Собрали консилиум из 3 врачей, которые осмотрели пациента, вышли в соседнюю комнату и сказали матери, что ребенок не доживет до рассвета. Он это услышал, ему показалось это очень обидным. Никто не имеет права говорить матери, что ребенок не доживет до рассвета. И он решил, что он доживет до рассвета. Он попросил отца передвинуть зеркальный шкаф, чтобы отделить восточное окно. Дожил до рассвета, увидел рассвет. На 2 суток потерял сознание. А когда пришел в себя, оказалось, что он полностью парализован. И придя в себя, он спросил у отца, зачем тот спилил большой вяз, который стоял за окном, убрал большой валун и разобрал забор. Отец очень удивился, сказал, что он ничего этого не делал, все на месте. Но Эриксон ничего этого не видел, он видел только рассвет, который заливал все вокруг. Так называемая негативная галлюцинация. Позитивная галлюцинация, когда мы видим то, чего нет, а негативная, когда мы не видим то, что есть. Измененное состояние сознания. Ну и с его параличом связана хрестоматийная уже история. Семья была большая. Он то лежал в постели, иногда его пересаживали в кресло-качалку. Однажды его забыли в этом кресле-качалке на несколько часов. А его единственным развлечением было наблюдать за тем, что происходит вокруг, откуда знаменитая фантастическая наблюдательность Милтона Эриксона. Не от хорошей жизни. И ему очень хотелось сидеть поближе к окну, чтобы иметь возможность наблюдать за тем, что там за окном, а кресло стояло далеко от окна, но ему очень хотелось, а никого не было, чтобы подвинуть. И вдруг он заметил, что кресло немножко раскачивается. Раскачивать никто не мог, значит, это он сам раскачивает, но он не может раскачивать, потому что он парализован. Но кресло раскачивается. И тогда он стал себе представлять мысленно, как оно раскачивается все сильнее и сильнее. И оно стало раскачиваться все сильнее и сильнее. И так в возрасте 17 лет он открыл для себя идиомоторный феномен. Конечно, не знаю, что он так называется. И он этим воспользовался. И он стал мысленно перебирать и воспроизводить ощущения от движений. Он стал вспоминать, что он чувствовал, когда он мальчишкой бегал, прыгал, плавал, лазил на заборы, на деревья и так далее, и так далее. Идиосенсорный феномен использовал. Он восстановил у себя движение полностью, в полном объеме. До такой степени, что на каноэ в одиночку пересек несколько американских штатов, чтобы окончательно укрепить мышцы. И это, конечно же, потом повлияло на его представление о гипнозе, о природе гипноза. И он потом писал: гипнотический транс целиком и полностью принадлежит субъекту и основан на его собственном опыте. Единственное, что может оператор, это научиться предоставлять соответствующие стимулы, которые облегчают этот процесс. Транс не есть что-то навязанное, это изнутри идет. Потом в возрасте 42 лет он перенес повторный приступ, после которого уже не оправился полностью никогда. Поэтому поздний Милтон Эриксон – это калека в инвалидном кресле, в кресле-каталке. Вот он восстановил эти движения, поступил учиться в медицинский колледж, и ему захотелось заняться журналистикой, попробовать свои силы в журналистике. И он пришел к редактору местной газеты и сказал, что вот он хотел бы писать статьи. Редактор, видимо, желая от него отделаться, сказал: ладно, ты давай пиши по статье в день, и опускай мне в почтовый ящик, а я посмотрю. Времени не было совершенно, Поэтому он такую штуку придумал. С вечера он заправлял бумагу в пишущую машинку, ставил будильник на час ночи и ложился спать. В час ночи будильник звонил, он вставал, садился за машинку, час печатал и опять ложился спать. И когда он утром просыпался, он не помнил о том, что он ночью вставал и работал, но на столе лежала готовая статья. Не читая, он ее запечатал в конверт, он ездил на велосипеде, чтобы разрабатывать ноги, и, проезжая мимо дома редактора, как ему было велено, опускал почтовый ящик. И каждый день открывал газету в надежде найти там свою статью, и за неделю не нашел ни одной. А когда неделя прошла, он взял подшивку, он печатал под копирку и оставлял себе вторые экземпляры, и сравнил газеты со вторыми экземплярами. И обнаружил 4 свои статьи напечатанные, которые он не узнал. И когда потом ученики его спрашивали: «Милтон, к чему вот такие навороты?» Он объяснял: «Чтобы убедиться в том, что мое бессознательное умнее, чем я сам». И тот факт, что я не узнал свои собственные статьи, как раз об этом и говорит. После того, как я это рассказал, я знаю, мне уже говорили, некоторые попробовали этот метод, говорят, очень хорошо работает, продуктивно. Когда Эриксон был уже взрослым человеком, состоявшимся специалистом, врачом, в один и тот же день ему пришлось осмотреть 2 вновь поступивших пациентов в больницу. Одна была юная девушка, 18-летняя, всеобщая любимица, умница, красавица. Она играла на скрипке, сочиняла стихи, писала картины. И он ее осмотрел и обнаружил неизлечимую болезнь почек. И жить ей оставалось 3 месяца. И ничего нельзя было сделать. А второй — это был 65-летний алкоголик, бомж по-нашему. Он его осмотрел и убедился, что он еще крепок, еще лет 15 проскрипит. Его потрясла эта несправедливость. Это юное создание погибнет, а этот старый пень будет жить. И он ушел в свой кабинет, заперся. Все исчезло. Вспышка яркого света. И в этой вспышке яркого света он вдруг увидел жизни тысяч и тысяч людей. Одномоментно и в динамике. Очень похоже на то, что на Востоке называют сатори. Мгновенное постижение истины в полном объеме. И он увидел, что каждому отмерено, и что у каждого свой срок. И кто-то живет долго, а кто-то живет 30 или 40 лет, а кто-то умирает в подростковом возрасте, а кто-то в младенчестве. И во всем этом есть какой-то смысл, какая-то справедливость. И потом он говорил, что это столкновение этих 2 случаев для него, как для врача, было кризисом. И это видение помогло преодолеть кризис и дальше заниматься этой деятельностью.